Глава 7. Попытка покушения. Все вместе посетили столовую, после чего попрощались с Антоном Климовичем, договорившись встретиться на следующий день. А Аполлинария, словно назойливая муха, шла рядом с ребятами, не переставая жужжать о том, какой все-таки интеллигентный и образованный этот Антон Климович. Увлеченные разговорами, она чуть было не заскочила в палату девочек, но те успели захлопнуть дверь прямо перед ее носом, буркнув при этом что-то типа «это их личная неприкосновенная территория». «Хорошо, встретимся после тихого часа», — предложила вожатая. Ответом ей послужила тишина. Благо, палаты наших друзей были смежные. Буквально через минут 5 в палате девочек, протиснувшись через общую стенку, показались мальчики. «Ну и подарок нам достался!» Первый нарушила тишину Павелевса. «Два подарка!» — поправил ее Кир. «И не знаешь, какой из них лучше?» «Да уж! Что Айболит, что прозрачный зуб, оба стоят друг друга!» — добавил Зар. Друзья засмеялись. «Ты все-таки придумал им прозвище?» Сквозь смех сказала Белана. «Тут особо и думать нечего было. А вот как от них отвязаться, не мешало бы покумекать. Причем, вы знаете, Айболит, несмотря на то, что он причастен к змеиному народу, не вызывает у меня такой неприязни, нежели прозрачный зуб. Это везде сует свой нос!» «Зар, где ты понабрался таких выражений?» Удивилась Павелевса. «В начале года ты значение элементарных слов, типа «проехали» или «не тушуйся», не знал. А теперь парочку в лесу вон как отчитал. И сейчас вот...» «Так в отличие от вас, я все время в яви, кроме выходных проявлялся, и проводил время в школе-интернате. А там многому можно научиться». «Тебе, наверное, сложно было среди беспризорников», — посочувствовала ему Белана. «Да ничего, нормально. Иногда даже весело». «И все же, не понимаю, что такого ты нашел в Аполлинарии?» «Она, как бы тебе это сказать?» Не мог подобрать слов Зар. «Не настоящая», — подсказал Кир. «Не знаю», — засомневалась Белана. «Мне кажется, в нашем дворе все девчонки возраста Полины ведут себя точно так же». «Как бы это ни было, но сейчас мы остались без присмотра. Может, нам сигануть отсюда куда-нибудь?» — предложила Павелевса. «Только сигать мы пока еще не научились», — огорченно произнес Кир. «Можешь ты вовремя поддержать Ведас», — ответила девочка. «Эй, Белана, Павелевса, у вас все нормально?» В дверь застучали. «Ох уж мне этот прозрачный зуб!» — прошептал Зар. «Хорошо еще, что не ядовитый», — вставая, заметил Кир и направился к стене, таща за собой Зара. «Вы там не одни?» Тем временем все громче стучало в дверь Аполлинария. «Она что, жучок на наши комнаты поставила?» На прощание успел выдать Зар, прежде чем голова его полностью скрылась в стене. «О чем ты говоришь, Полина?» Сонным голосом произнесла Белана. «Я слышала мальчишеские голоса. У вас что, в палате Веда с Заром?» Не отступала вожатая. Тут в коридоре послышался звук открываемой двери и недовольный голос Зара. «Прозрачный, в смысле, Аполлинария, что ты тут орешь под дверью, спать не даешь? Может, ты и в туалет будешь нас сопровождать?» Проявил недовольство мальчик. «И следить за нами, одни мы там или в присутствии кого-то еще?» «На самом деле, Полин, дай поспать», — поддержала друга Павелевса, также приоткрыв дверь. «Лесной воздух, знаешь ли, он ко сну располагает». Видя такой поворот событий, Аполлинария покраснела. «Извините, но мне на самом деле показалось, что у вас кто-то есть. Я же отвечаю за вашу безопасность. А вдруг кто?» Оправдывалась раскрасневшаяся вожатая. Она попятилась, продолжая извиняться, и юркнула куда-то за угол. «Не слишком ли ты с ней?» – пожалела вожатую Билана. «Она же нам добра желает». «В самый раз!» – уверил ее Зар. День пролетел как-то незаметно, а Полинария своим присутствием им больше не докучала. Она, казалось, вообще куда-то исчезла, чему дети были только рады. А ближе к ночи все у того же Зара возникло явное чувство тревоги. На чем оно было основано, он объяснить не мог. Но уверял своих друзей, что засыпать сегодняшней ночью ни в коем случае нельзя. Опасно. А время как раз поджимало. Вечер, а следом и ночь неумолимо приближались. А источник тревоги так и не был обнаружен. Решили отправить в Рускаланскую школу Кира и Павелевсу. Азар и Билана будут караулить спящих друзей возле кровати. «Я уверен! Я просто уверен! Этой ночью к нам завалится сам Айболит собственной персоной, только в своем истинном обличии. И не удивлюсь, если...» Зар замолчал на полуслове. «Что ты хотел сказать? Что если?» — подтолкнула друга Билана. «Не удивлюсь, если прозрачный зуб у него в напарниках ходит!» — закончил мальчик. «Ну, это уж ты лишка охватил, друже!» — не поверил в такое Кир. «В отличие от Айболита, она невинна, как младенец. Кроме навязчивости, от нее никакой вредности не исходит», — высказала свое мнение Павелевса. «Так или иначе, но глаз мы с Биланой с вас не спустим!» Не дожидаясь общего отбоя, дети разошлись по своим комнатам. Девочки переоделись в спальные костюмы и буквально через 5 минут были в мальчишеской комнате. Кир лег на свою кровать, а Павелевса на кровать Зара. Зар остался караулить у двери, а Билана у окна. Не успев коснуться головой подушки, Павелевса и Кир оказались на кроватях в Рускаланской школе. Встретились в умывальне и вдвоем побежали на утреннюю пробежку. Кудесники заметили, что друзья не в полном составе, только когда Кир и Павелевса вернулись с родника. «А где остальные?» — не понял босс. «Зар и Билана остались на карауле. Интуиция подсказывает Зару, что в лагере ночью может случиться что-то неладное. И он решил остаться вместе с Биланой, охранять наши тела в яви». «Вы пытались найти причину тревоги, Зара?» — поинтересовался Кудияр. «Да, но конкретно так ничего и не выявили. Хотя у нас есть один подозрительный тип. Это лагерный доктор. Вылитый змей, хоть и старательно замаскированный. И еще 4, кто находится под его контролем. Почему вы решили, что это именно он?» «Понимаете, как только он появляется в радиусе нашего присутствия, вокруг нависает такая волна негатива», — произнесла Павелевса, — «что аж дурно становится». Кудесники немного помолчали. «Пожалуй, я с вами соглашусь», — медленно произнес Бус. «Но что-то мне подсказывает, что не все так просто, как кажется. Так или иначе, хорошо, что вы прислушались к Зарубе и проявили бдительность. Возможно, это, если не поможет выявить истинного врага, то предупредит опасность, нависшую над вами. Поэтому задерживать мы вас не будем, но и не приходить совсем тоже было бы нецелесообразно. В этот раз мы передадим с вами в явь все, что может пригодиться вам в походе в Нави. А теперь о самой Нави. То место, куда вас выведет Эндер, будет всего лишь пограничная зона между мирами Яви и Нави. Настоящий мир духов, нечисти, мертвых начнется после того, как вы пересечете огненную реку Смородину». «Огненную реку?» — удивился Кир. «Но ведь здесь тоже протекает река Смородина, и она вовсе не огненная». «Вы забыли о том, что здесь вы находитесь в ином мире. Явь, Навь и Славь – это в какой-то мере параллельные миры. И то, что присутствует здесь или в Яви, есть и в Нави, только под другим углом, в измененной форме. Так вот, перейдя на другую сторону реки Смородины, вы должны будете найти расщелину, или как еще ее можно назвать, раскол. Именно такие или подобные расщелины с одного уровня Нави ведут в другой, как вы, наверное, уже догадались, более низкий. Чем ниже уровень, тем сложнее будет преодолевать его. Причем расколы расщелины не похожи друг на друга. Они могут выглядеть абсолютно по-разному. Может быть, вам удастся найти и узнать их быстро, а может и нет. Они могут скрываться от вашего глаза, показывать ложные ходы. Также могут находиться в плавающем состоянии, находясь то там, то сям. Возможно, чтобы отыскать следующий спуск вниз, вам придется решить какую-то задачу. Но так или иначе, вам нужно добраться до самого нижнего уровня Нави. И при всем при этом, во время такого нелегкого пути, вы можете доверять кому-либо только на первых двух уровнях Нави. Там души еще не очень загрязненные. На третьем, четвертом сложнее. Здесь вы должны быть уверены, что не пожалеете о том, что доверились. Ну, и на трех последних даже не делайте подобных попыток. Там вы можете надеяться только на самих себя, на собственные силы, знания и умения, которые получили здесь. Также вы не должны принимать там пищу, которую вам будут предлагать для утоления голода. Мы дадим вам порошок из трав и кореньев, который будет основой вашей пищи. И последнее, немаловажное, состояние характерника. Я уверен, что вам придется в него входить. Так вот, вы не должны это делать одновременно, сразу все. Если вы потеряете контроль над собой, вам некому будет помочь вывести вас из этого состояния. Поэтому, если двое входят в него, двое контролируют процесс. Потому как, когда цель этого состояния завершена, а вас понесло, и выйти из состояния вы, так сказать, не в состоянии, вторая пара поможет первой. Или, если уж создалась острая ситуация, трое входят, один остается на контроле. Ведас, у меня будет к тебе просьба. Я знаю, что заруба быстро вспыхивает. Он такой же горячий, как и я в молодости. Поэтому не давай ему лишний раз пользоваться состоянием характерника. Только в крайнем случае. Кир кивнул головой. Еще не допускайте излишних смертей. Если только по необходимости. Если иного выхода нет. Не опускайтесь своим поведением до низших сущностей. А на это вас вполне могут подтолкнуть. Воздействуйте в случае физического нападения на болевые точки. «Не забывайте о волшебных растениях», — вклинилась травница. «Я силе слова волшебного», — добавил Добрознах. «Ну, а о том, как выжить в невыживаемых условиях, я думаю, вы не забудете ни при каких условиях. Иначе по возвращению я с вас все шкуры спущу», — сверкнул глазами Кудьяр. И буквально после таких добрых и нежных напутственных слов Кудьяра, Повелевцы и Кир почувствовали, что словно начинают таять, пропадать в воздухе. Их неимоверно куда-то тянуло. «Вам пора уходить. Вот вам две сумки. Их содержимое разное. С ними разберетесь на месте». В руках Кира и Повелевцы оказались по два довольно увесистых заплечных мешка. «Помните, не вздумайте принимать пищу от местного населения!» Кир только хотел спросить, почему, но почувствовал давящую немалимую силу и одновременно с этим ощущение, что его что-то куда-то тянет. Вопрос так и не успел слететь с его губ. Зар и Билана думали, что прошла уже половина ночи, а вокруг стояла полнейшая тишина. И ничего не происходило. Зару начало казаться, что его подвела его знаменитая интуиция. А Билана с каждой пройденной минутой все чаще смотрела на друга из-под лобья, выражая этим взглядом свое недовольство. Как же, не дали в рускаланскую школу попасть, да еще и сна лишили. Даже в темноте, чувствуя тяжелый взгляд подруги, Зар боялся посмотреть на нее, не говоря уже о том, чтобы заговорить. Но вот, мальчик начал замечать какие-то странности в окружающем пространстве. Если раньше он, впрочем, как и Белана, вполне были бодры, несмотря на позднее время и неподвижность, то сейчас вдруг ни с того ни с сего Зара стала очень сильно клонить в сон. Уж он и водички из приготовленной заранее бутылки глотнул и умылся. Не помогает. Белана тоже, ощутив на себя невероятную тягу ко сну, последовала примеру друга. Она в растерянности посмотрела на мальчика. Тот окликнулся на ее взгляд и мысленно проговорил. «Кажется, начинается. Не подавайся, крепись!» В таком напряженном состоянии прошло еще минут 5. И вот дети услышали медленные, крадущиеся шаги, которые явно приближались к их дверям. Сначала неизвестный остановился у двери девочек, прислушался и двинулся дальше, к мальчишеской двери. В то время как два ребячих уха прислонились к двери с одной стороны, к ее другой стороне приложилась голова неизвестного. Дети напрягли слух, как только могли. Им казалось, они даже дышать перестали, лишь бы барабанный стук сердца не заглушал звуки с другой стороны двери. И вот как раз в этот момент прямо в узкую дверную щель послышался щипящий голос. «Вот вы где засели! Ну сидите, сидите! Папочка сейчас вернется!» Двое детей смотрели друг на друга широко раскрытыми от ужаса глазами, не зная, что предпринять. А за дверью тем временем послышались удаляющиеся звуки шагов. «Почему это он не уходит?» – спросила Белана. «Не знаю. Может быть, чтобы не выдать себя заранее, он искал нас в человечьем обличии, а теперь пошел перевоплощаться?» – рассуждал Зар. «Я посмотрю!» «Куда?» ужаснулась девочка. «Не оставляй меня одну, Зарубик!» жалостливо проговорила девочка. «Я не ухожу никуда, я просто...» Не договорив, мальчик медленно и осторожно начал проникать сквозь толщину двери. Вот, с внешней стороны двери показался нос, затем скулы и глаза. Коридор освещала одна лампочка, и он явно был пуст. Хотя нет. В одном из его затемненных углов что-то происходило. Краем глаза мальчик заметил какое-то движение. Зар немного изменил угол обзора и с трудом в полутьме различил человеческую фигуру. Но так как узнать в этой фигуре кого-либо было сложно, Зар стал наблюдать за ее тенью. Фигура, явно не замечая, что за ней наблюдают, проделывала там какие-то невообразимые и немыслимые телодвижения. А ее тень, вторя движением тела, танцевала и искривлялась, меняя свое очертание. Вот уже у фигуры появилась слишком длинная для человека шея. Ноги, наоборот, укоротились, а плечи практически не угадывались. Наконец-то, видимо, оставшись довольной своими изменениями, фигура двинулась к двери, сквозь которую подглядывал мальчик. Со скоростью, на какую только был способен, Зар снова очутился в комнате. Он сполз по двери и невидящим взглядом уставился на девочку. Белана приблизилась к другу, толкнула его. «Ты чего, мол, замер-то?» Мальчик перевел взгляд на нее. «Помнишь то существо, которое приходило в нашу комнату за шерстью?» – спросил отрешенным голосом мальчик. Девочка молча кивнула. «Точно такой же приближается сейчас к нашей двери». «Белана!» В панике он дернул подружку за руку, выходя из ступора. «Надо что-то делать! Бежать? Нет! Надо срочно будить Ведаса и Павелевсу! Мы не можем оставить их в таком состоянии, абсолютно беззащитными! Оно убьет их!» Мальчик рывком вскочил на ноги и подлетел к Киру. Белана, по примеру друга, подскочила к Павелевсе. Не спуская глаз с двери, они начали будить друзей. Уж они и трясли их, и водой из бутылок брызгали, и по щекам шлепали. Со стороны Зара это все было гораздо жестче. Он нещадно дубасил Кира чуть ли не со всего размаху. А шаги на этот раз с дополнительным звуком цоканья когтей о пол приблизились вплотную к двери. Ручку повернули, дернули. Дверь сотряслась, но осталась на месте. Ее сдерживал небольшой крючок, который, кстати говоря, как-то подозрительно подпрыгнул от тряски. Еще один-два таких отчаянных рывка, и крючок вместе с петлей не выдержит. Но рывки, на счастье детей, прекратились. Вероятно, существо осознавало, что таким приемом он перебудет весь отряд. Зар и Белана вздохнули с облегчением. Но, как оказалось, напрасно. В щели между дверью и косяком, немного ниже крючка, показался длинный, загнутый и острый, как бритва, коготь, который медленно и осторожно начал подниматься вверх. Увидев это, Зар и Белана еще с большим энтузиазмом начали тормошить друзей. Вот коготь придвинулся вплотную к крючку, поддел его и резко дернул вверх. Крючок выскочил из петли и безвольно повис. Дверь распахнулась. На пороге во весь рост стояло и довольно щерилось зловещее существо. Зар бросил попытки разбудить Кира, быстрым движением достав из-под кровати припасенную небольшую, но вполне увесистую палку, мальчик принял защитную стойку. А прямо за ним, сжавшись от страха всем телом, дрожала Белана. «Лучше не подходи!» Заикаясь, предупредил Зарубик. «А то...» «А то чё?» Прошуршало существо и сделало несколько встречных шагов. «А вот чё!» Раздался из-за спины Зара голос Кира. С этими словами из уже раскрытого мешка он вытаскивал аккуратно сложную, связанную из овечьей шерсти безрукавку. Кир подхватил бутыль с водой и в придачу ко всему плеснул на нее водички. По комнате разошелся резкий запах мокрой шерсти. «Откуда?» Приглушенным голосом вскричало существо. Одновременно с этими словами его голова, словно выстрелив, резко дернулась вперед, развернув капюшон и раскрыв пасть. «Оттуда!» Многозначительно ответил Кир, потрясая вонючей материей. Существо прикрыло морду когтистой лапой и начало пятиться. Потом резко развернулось и рвануло к двери, но не рассчитало и врезалось в косяк, после чего, замахав головой, вписалось, наконец, в проем и исчезло с глаз долой. Зар и Белана без сил грохнулись на пол. «Эй, Зар! Зар! Да что с вами?» Тряс Кир друга. «Вы почему так долго?» Только и смог произнести Зарубик. «Я уж думал, нам с Беланой Крачун пришел. Мы торопились как могли. И то не все спросить успели». Кир вручил Зару и Белане по мешку. «Вот, держите, это вам». «Спасибо», ответил Белана. «Что там еще, кроме безрукавок?» «Много чего, хотя я точно не знаю. Главное, куда все это спрятать до похода?» «Куда ж здесь прячешь? Некуда. За нами постоянно следят. Тогда разберем по мешку и будем носить их у себя за спиной. Надежнее некуда», — предложил Кир. «Наверное, так и придется сделать. А этой, как ее, прозрачному зубу, чего-нибудь уж наплетем. А теперь, если вы не против, я, пожалуй, вздремну», — предложил Зар, и Белана его поддержала.